Хороший был корабль, — сказал Гамбоа, глядя на удаляющийся парус, который уж почти скрылся за замком Санта-Каталина. Сами видите, какие чистые линии, какие мореходные качества. Современный корабль для того времени быстрый и надежный. И если Шебека могла за ним гнаться, значит, он сильно пострадал во время шторма в Атлантике. И вопреки логике, директор обсерватории внимательно взглянул на Танжер и улыбнулся. Это ведь тоже загадка, верно? Почему он не зашел в Кади, чтобы отремонтироваться, а? Танжер не ответила. Поигрывая серебряным карандашком, она рассеянно смотрела на белые купола. У самого моря на сваях стояла купальня. — А черги? Гамбо, не сводивший глаз с Танжер, повернулся к Кою. — С корсаром все ясно, — сказал он. — Им крупно повезло, потому что среди новых документов обнаружились ценные сведения. Например, копия описания черги, оригинал которого находится в Мадриде, в архиве Висо дель Маркес. Чертежей этого судна, увы, нет, зато есть чертежи Шебеки с аналогичными характеристиками — Альконеро. — Место и год постройки нам неизвестны, — сказал Гамбоа, вынимая из нагрудного кармана рубашки сложенный листок бумаги. — Хотя мы знаем, что портами приписки у нее были Алжир и Гибралтар. Внешний вид известен со слов жертв или тех, кто видел ее на стоянках под британским флагом, который она в случае необходимости меняла на мальтийский, поскольку ее арматорами были мальтийцы, спиньоны и алжирец. История ее походов между 1759 и 1766 годами неплохо документирована, но самое подробное донесение было сделано. Директор обсерватории заглянул в бумажку. Доном Хосефом Массарасой, капитаном загадочного Поденко. В сентябре 1766-го ему удалось ускользнуть от корсарской Шебеки, по его мнению, черги, после короткой стычки напротив Фахероллы. И поскольку его едва не взяли на абордаж, он, к его глубокому сожалению, имел возможность рассмотреть ее вблизи. На шканцах находился европеец, его описание совпадает с описанием некого англичанина по имени Слайн, известного также как капитан Майзен. А многочисленная команда состояла из арабов и европейцев, вне всякого сомнения англичан. Гамбоа снова взглянул в свои записи. Длина ее корпуса составляла 35 метров, ширина 8 или 9. Узкий и длинный корпус с широким развалом бортов в носовой оконечности обеспечивал Шебеке хорошую мореходность. Капитан Массараса, которому встреча с черги обошлась в 5 человек убитыми и 8 ранеными, сообщил также, что вооружена она 4 6-фунтовыми пушками, 8 4-фунтовыми и еще 4 старинными орудиями, стреляющими каменными ядрами. Капитан пришел к выводу, что вооружение-то не новое, но в хорошем состоянии, и снято со старого французского корвета «Флам», ранее захваченного Шебекой. С таким вооружением она была очень опасна для менее вооруженных и более уязвимых судов, какими были Поденко и Деи Глория. Так что в случае, если Деи Глория вступила в бой с черги, я в этом уверена, — сказал Танжер, — они вступили в бой. Она отвела глаза от купальни и упрямо наморщила лоб. Гамбоа снова сложил листок и протянул ей, затем поднял руку, словно говоря, что возразить ему нечего. В таком случае капитан Деи Глории был большого мужества человек. Выдержать преследование, не укрыться в Картахене, вступить в ближний бой с черги — на это способен не каждый. Из Гаваны, без захода в порты. Он внимательно посмотрел на Коя, потом на Танжер и проницательно улыбнулся. — Думаю, здесь и зарыта собака, верно? Кой откинулся на спинку стула, на которой висела его тужурка, Ко мне не обращайся, здесь командует она. Вот что означало это движение. Кое-что мне еще надо выяснить, помолчав, сказала Танжер. Вот и все. Она очень аккуратно положила в сумку листок, который дал ей Гамбоа. Он снова проницательно взглянул на Танжер. На мгновение добродушное лицо директора обсерватории утратило наивную доверчивость. — В любом случае, хорошая работа, — продемонстрировал он свою осмотрительность. — К тому же на борту, быть может, впрочем, не знаю. Он шарил в кармане брюк, нащупывая пачку сигарет. Кой заметил, что делал он это дольше, чем требовалось, словно обдумывая, стоит ли добавить еще кое-что. И в конце концов произнес. — Дело в том, что не сам корабль, ни эпоха, ни маршрут не имеют ничего общего с сокровищами. — А никто про сокровища и не говорит. — Очень медленно, — сказала Танжер. — Конечно. Ни на Палермо мне тоже ни слова не говорил о сокровищах. Повисло молчание. Ниже террасы находился мол, и до них доносились голоса рыбаков, которые что-то делали в лодках, вытащенных на пристань, или гребли между суденышками, стоявшими на якоре кормой к ветру. По берегу бегала собака, с тявканьем гоняла за чайкой, которая спокойно планировала над урезом воды, а потом исчезла в небе над морем. Сюда приезжал Нина Палермо. Танжер следила за полетом чайки, и вопрос прозвучал, когда птица уж почти скрылась из виду. Гамбоа прикуривал следующую сигарету, прикрывая ладонями огонек зажигалки, ветер выдувал дым из его ладони. Светлые глаза директора весело заискрились. А как же, приезжал и тоже выпытывал. Зюйтвест на пару узлов посвежел, — прикинул Кой. Столько и надо, чтобы закрутились барашки у волнореза, шедшего вдоль старинной городской стены. Гамбоа рассказывал, не торопясь, и явно наслаждаясь возможностью поговорить. Ему нравились собеседники, и он никуда не спешил. С сигаретой во рту он шел между ними, иногда замедляя шаг, чтобы поглядеть на море, на дома в квартале Винья, на рыбаков, которые неподвижно сидели возле своих удочек, закрепленных между камнями, и созерцали Атлантический океан. Он приезжал ко мне месяц назад, или около того, такой же, как все они, напускает туману, говорит обиняками, расспрашивал про разные корабли, разные документы, чтобы скрыть то, что он действительно ищет. Время от времени Гамбоа улыбался Танжер, и щель между резцами придавала его улыбке еще больше обаяния. Он привез с собой очень длинный перечень вопросов, и в нем, как бы скрываясь между другими пунктами, на восьмом или десятом месте стояла Дей Глория. Поскольку мы с тобой несколько раз говорили по телефону, я уже знал, что ты этим занимаешься, и было совершенно очевидно, что у Палермо есть какой-то совсем свежий след. Он умолк, глядя, как на леске бьется пойманная рыба — кефаль. Рыбак, худой мужчина с огромными бакенбардами в белой майке, осторожно снял ее с крючка и бросил в ведро, где она продолжала извиваться среди других серебристых веретен. И когда Нина Палермо упомянул Дей Глорию, я тут же связал концы с концами, — снова заговорил Гамбоа. — Я принял его приглашение пообедать в Эль-Фаро. Слушал его внимательно. Кивал головой, сказал пару пустых фраз, дал ему сведения по самым, на мой взгляд, незначительным вопросам из его списка, и мы распрощались. — Что ты ему сказал про Дей Глорию? Воротничок ее полурастегнутой блузки теребил ветер, облеплял ноги легкой тканью юбки. Ее обаянию мужчины поддавались с легкостью. Но она вовсе не хотела выглядеть победительницей, решил Кой. и не прикидывалась беспомощной девицей, которую нельзя не защитить. Она уверена в себе. Сведуща. Откровенно, с Гамбоа, как с коллегой, товарищем по работе. Зачем нам обманывать друг друга? Мы свои, а вокруг чужие, и т.д. и т.п. Давай я тебе расскажу то, чего ты не знаешь. Жизнь — штука нелегкая, и каждый сам справляется, как может. Да, ты дал мне нужную информацию, и я тебе должна.